Ну, слава богу. Да здравствует чеченское гостеприимство. Очень, очень хороший обычай. На пороге стоял мускулистый парень в трико и майке, сонно щурился и, приложив ладонь к бровям, с недоумением нас рассматривал. Взгляд его добрался до меня и окаменел, словно он увидел какое-то сказочное чудовище. Парень от удивления разинул рот и медленно опустил руку. И я тотчас же опознал паркового насильника. Он был вторым после главаря. — А тебя, говоришь, в этой жизни звали Лечи? — Ну, — нетерпеливо уточнил Федя. — Он. — сипло выдохнул я, почему-то внезапно сел голос. — Это он. — Взяли, — скомандовал Филин, отступая в сторону и давая место Феде. Федя прыгнул через три ступеньки и ухватил Лечи за руку. Лечи реактивно дернулся назад, ловко освободился от захвата и рванул в дом. Федя бросился следом. Мы с Филином тоже присоединились к процессии, но более вальяжно. Этим можно научиться управлять. Да, наверное, можно. Если каждые 3-4 часа захватывать заложников, вламываться в чужие жилища и всех там глушить, участвовать в пытках и убийствах, потом опять вламываться в жилища и так по циклу. Последовательность не перепутал? Нет, так все и было. И между каждым действом проходило не более 4 часов. Я чувствовал себя нормально. Сердечко вовсю скакало в груди, но уже не в качестве кролика, а, пожалуй, в амплуа молодого волчонка, который бежит за стаей, преследующей жертву. Скорости окружающего мира были вполне приемлемыми. Мой организм обучается. Лечи пулей просвистел по просторной прихожей с красивыми половиками и влетел в комнату. Федя сходу бухнул в дверь плечом. Безрезультатно. Межкомнатные двери здесь были аномально крепкими, не чета тем, что ставят в городских квартирах. «Ща, сделаем!» — возбужденно буркнул Федя, скидывая кроссовки и снимая носки. «Эть!» Встав перед дверью, в стойку, Федя принялся методично долбить по ней пятками на уровне живота, вкладывая в удары весь свой немалый вес. Пока Федя работал открывашкой, я успел бегло осмотреться. В прихожей было 3 межкомнатных двери и широкий арочный вход в зал. В зале было темно, и это мне не понравилось. Однако, судя по поведению Филина, опасности оттуда можно было не ожидать. Он повернулся к двум дверям, неангажированным Федей, и смотрел на них, покачивая в руке фонарь. Примерно на 7 ударе одна из дверей отворилась и выпустила в прихожую молодую женщину в цветном халате. Женщина несколько секунд рассматривала нас с бесконечным удивлением во взоре, затем бросилась к Феде, ухватилась за капюшон его толстовки и громогласно крича стала оттаскивать от двери. В этот момент отворилась вторая дверь, и на пороге возник седобородый дед с двухстволкой в руках. «О-а!» Тонкий вопль женщины разом превратился в низкий протяжный бас. Мир вокруг мгновенно загустел и сбавил скорость до минимума. Черные зрачки стволов уставились на меня. Помедлили, словно сомневаясь в правильности выбора, и плавно поехали в сторону Феди. «Черт! Я опять себе польстил! Если этим и можно научиться управлять, то, наверное, в процессе длительной практики. В гробу я видал такую практику. Это не мое. Я не собираюсь заниматься этим всю жизнь, только лишь для того, чтобы нормально вести себя в критических ситуациях». Я стоял к деду ближе всех, но сделать ничего не мог. Конечности напрочь отказывались повиноваться. Ноги стали ватными, руки словно свинцом налились, а голова совсем перестала соображать. Что тут можно сделать? Прихожая здоровенная, до деда метров 5, а я словно вмерз в пол, да я даже двинуться не успею. За какое-то мгновение до выстрела филин оттолкнул меня в сторону, освобождая сектор, и метнул свой фонарь в голову деда. Дед рухнул на пол и выронил ружье. Со лба его лилась кровь, он был оглушен. Встать не пытался, лежал и медленно ворочал головой. Мир постепенно обретал нормальную скорость. Вопль женщины сменил тональность и стал более пронзительным. Отцепившись от Феди, женщина бросилась к деду. «Спасибо!» — рявкнул Федя и, сконцентрировавшись, особо мощным ударом развалил дверь практически надвое. Добавив еще пару раз, Федя окончательно вынес дверь и ввалился в комнату. Филин поднял с пола ружье, кивнул на фонарь и скомандовал: «Заходи». Я взял разбитый фонарь и вошел вслед за Федей в комнату. Это я описывал все долго. А на деле, с того момента, как Лечи влетел в комнату, прошло не более полминуты. Ему не хватило этого времени, чтобы справиться со ставнями. Когда я вошел, Лечи лежал лицом вниз у распахнутого окна. Наполовину раскрытые темно-зеленые ставни радовали взор свежей краской, а из стены под подоконником торчали металлические штыри. Федя сидел верхом на Лечи и с размаху угощал его кулачищем по голове. Лицо Лечи стукалось об пол, по которому уже расползалось кровавое пятно. — Полегче, — напомнил я. — Нам его еще допрашивать. «Ничего, бык здоровый, не окочурится!» Федя навернул еще разок кулаком, ухватил пленного под мышки и без видимых усилий рывком усадил на стул. «Только дернись, падла! Моментом башку снесу!» По-моему, предупреждение было излишним. Лечи был в нокдауне, вовсю плыл. И вообще, до сих пор пребывал в сознании только лишь благодаря своей крепкой стати. Филин схватил женщину за волосы и втащил ее в комнату. Женщина отчаянно вопила и пыталась вырваться. Филин бросил ее на пол под ноги Лечи, наступил на голову, не ткнув стволом ружья в стену, что-то крикнул по-чеченски. «Однако!» Женщина неожиданно умолкла. Видимо, Филин пообещал сделать что-то уж совсем из ряда вон. Филин убрал ногу с головы женщины и что-то спросил. Женщина села на колени, молча кивнула и закрыла лицо руками. Ее всю трясло. «Это жена Рамзана», — пояснил Филин, переламывая ружье и осматривая патроны. «А где Рамзан?» — поинтересовался Федя. «На стройке». Филин чему-то усмехнулся, вставил патроны обратно и вновь привел ружье в боевое состояние. «В ночную смену!» «При чем тут семья?» — озвел Лечи. «Давай, решайте со мной, пусть она уйдет!» «Кстати, семья знает, чем ты занимаешься в парках и прочих общественных местах?» Филин кивнул на женщину. «Может, расскажем ей?» «И покажем заодно». «Вы чё?» Эмоции на окровавленном лице Лечи прочесть было сложно, но в его плавающем взоре господствовали смятение и отчаяние. «Ребята, все, что хотите, будьте людьми, пусть она уйдет». «Нет, она нам нужна», — отрезал Филин. «Этого типа ты знаешь. А помнишь женщину, что была с ним в парке? Вот этот бугай — ее муж. Ну, и попробуй догадайся, что они сейчас будут делать с женой твоего брата». «Ребята, я прошу вас». «Впрочем, есть вариант». «Да, я же сказал, все, что хотите». «Нам надо немного. правильные ответы на 4 вопроса и телефон у Руслана. — Телефон в куртке, — заторопился Лечи. — Там номер есть. Филин передал ружье Феде и достал из куртки Лечи телефон. — Замечательно. Прямо сейчас и позвоним. — Не получится. Лечи помотал головой, брызнув на чисто выбеленную стену мелкой краповой россыпью. Он уже неделю по нему не отвечает. Клянусь, ненарочно. В натуре не отвечает. Он часто телефоны меняет. Это часто бывает, клянусь. А как вы с ним связываетесь в таких случаях? Он сам звонит мне или Рустаму, подсказал Филин, пряча телефон в свою сумку и забирая у Феди ружье. Ладно, будем ждать, когда позвонит. Теперь вопросы. Да, да, конечно. С Рустамом мы уже беседовали. Филин кивнул на женщину. Так что учти, соврешь хоть на грамм, будем снимать порнографию. Только правду, горячо пообещал Лечи. Спрашивай, что хочешь. Филин задал Лечи несколько вопросов, но по-чеченски. Ну и что это за волюнтаризм? 4:30 утра. Мы так не договаривались.